Глава 33. Земная Федерация. Система Ориона. Орбита планеты Рапсодия. Космическая станция корпорации New Vision. Административное ядро станции. Солнцепоклонник отшвырнул бесполезный излучатель в сторону и отступил назад, сверля меня взглядом. «Слышь, ублюдок, обижать-то и некуда». Позади лишь огромный обзорный экран, показывающий сейчас такой безмятежную отсюда поверхность Рапсодии. Единственный выход за моей спиной. Рискнешь прорваться, нет? Где там? Кишка танка. Дис уже проиграл, в тот момент, когда попытался запугать меня по пути к ядру. Уверенный в себе противник так делать не будет. Усомнился в себе, значит пропал. Так что, дорогой мой друг. Дис тем временем отошел к самому экрану, выпрямивший солнцепоклонник усмехнулся и картина щелкнул пальцами. «Я предупреждал тебя, Алтай!» Видимо, щелчок пальцами сопровождался отданный через интерфейс команды, потому что несколько дверей, ведущих в командный центр, помимо той, что я выбил, одновременно открылись. «Я говорил, что ты даже не представляешь себе силы, которым пытаешься помешать. Придется тебя с ними познакомить». «Чего? У него там что, вообще крыша поехала?» «Внимание, опасность!» – запереживала Элис. «Множественные сигнатуры». Однако я и сам видел, что таргет-трекер расцвел многочисленными отметками. «Морфы. Блин, а что, решил тут вместе с нами самоубиться?» «Ты встал на пути Роя, Алтай!» – голос Диса зазвучал глухо. «А Рой никогда не проигрывает. Здесь, в подземельях Рапсодии, мне открылась истина». «Я понял, что Рой не враг. Рой – избавление. Врач, который вырежет из тела Вселенной раковую опухоль человечества. Уничтожит метастазы корпораций. Вычистит больные ткани колоний. Человечество исчезнет, и Вселенная очистится. Никакой эксплуатации, никакого угнетения, никакого рабства. Ничего, ничего, кроме Роя». Дис, ты совсем ебнулся? Осторожно поинтересовался я, глядя на приближающиеся отметки на сканере. «Ты чего, какой-то дневник ксенопоклонников накопал, что ли? Ереси начитался. Какая муха тебе?» И тут до меня начало доходить. «В подземельях Рапсодии, значит?» Да, я вспомнил бледное лицо ксенопоклонника после зачистки коридора в форте Мстителей, жалобы на недомогание. Вспомнил, как бойцы говорили, что Дис исчез на какое-то время. Вспомнил мерзкую тварь в подземелье, Тибега в коконе. Сопоставил речи Диса с внезапно появившимися пси-способностями. И, кажется, наконец-то понял все. Да, пожалуй, я все-таки тугодум. Диса укусила не муха, другое насекомое. Скалопендры, например. Дис тем временем расхохотался. «Сошел ли я с ума? О, нет, Алтай, нет, наоборот. Я обрел высшее знание и стал чем-то большим, чем человек. Я стал частью Роя. Частью самой великой силы во Вселенной! И сейчас ты это поймешь. Таргет-трекер тревожно запищал, и через открытые двери в зал повалили морфы. На двух ногах быстрые, хорошо сохранившиеся, вроде японцев в подземельях аванпоста. Угловатые и уродливые, вроде тех, что я уничтожал по дороге сюда, и откровенно бракованные, как тот, что мы с Биллом встретили первым. Твари вбегали в помещение, но не атаковали. Выстраивались перед Дисом едва ли не в строевые порядки, словно солдаты на плацу. Невероятно уродливые солдаты, сошедшие с полотен сумасшедших художников. Хриплое дыхание, взрыкивание, слизь, капающая с клыков. Да, больше, чем человек. Выставка уродов. Дис между тем продолжал вещать. «Смотри на них, Алтай, смотри! Эти несчастные, вместо того, чтобы воссиять, вместо того, чтобы стать сверхлюдьми, превратились в уродов, послушных чужой воле, послушных мне, готовых выполнить любой мой приказ». «Все потому, что их души черны, изъедены грехами и пороками. Мне же, мне освещал путь сам свет, вел меня святым путем мести. И потому я не кто-то еще, стал сверхсуществом, стал повелителем этих жалких тварей, стал частью Роя. Ты тоже можешь попробовать, Алтай». Внезапно сбился на хриплый шепот Дис. «Ты можешь пройти испытание. Стать достойным, равным мне, или погибнуть, превратившись в неразумную тварь. Свет озарит твою душу, высветит все грехи и все пороки, бросит их на весы и примет решение, кем тебе стать. Пройди испытание, Алтай! Проверь себя! Стань частью роя!» Солнцепоклонник едва ли не в экстазе бился. Похоже, религиозные заморочки парня под воздействием грёбаной скалопендры тоже мутировали, достигнув каких-то невероятных гипертрофированных величин. «Псих долбанутый! Высшее существо, мать его! Да такими высшими существами в любой дурке половина коек занята! Кретин чёртов!» «Знаешь, Дис...» Задумчиво проговорил я, выходя на открытое пространство. «Мне кажется, что я его уже прошел, это твое испытание. И, по-моему, сделал это гораздо успешнее тебя. Я не стану частью роя. А знаешь почему?» Я сделал почти театральную паузу и сам ответил на заданный вопрос. «Потому что я сильнее, чем рой!» Одновременно с последними словами я обрушил мощнейший псиудар на морфировавшее воинство Диса и на самого поехавшего солнцепоклонника. Я бил наотмашь, извергался вулканом, сфокусировав всю свою ментальную мощь в узкий конус, захвативший Дисы и мутировавших корпоратов. Шкала энергии качнулась и поползла в сторону желтой зоны, когда я сосредоточился и добавил к пси-излучению ментальное доминирование и королевскую волю. «Умрите!» — кричал я, срывая голос и одновременно дублируя приказ в пси-диапазоне. «Умрите! Я вам приказываю!» Тело будто разрывало на куски, перед глазами повисла красная пелена, но при этом чувствовал я себя просто прекрасно. Лучше, чем когда-либо. Каждая клеточка организма преисполнилась невероятным могуществом, великой силой, способной гасить звезды и сворачивать в узел черные дыры. Я действительно чувствовал себя сильнее всех грёбаных ксеносов вместе взятых. И черт побери, мне это нравилось. «Расход энергии 50%», пробился сквозь эйфорию встревоженный голос Элис. «Босс, остановитесь! Все кончено!» С трудом осознав, что именно говорит Элис, я резко обрубил ментальный поток и хрипло застонала. «Ух, ничего себе, как я умею!» Тряхнув головой, я открыл глаза. Кажется, и правда все кончено. «Во, блин!» Я стоял на колени, упираясь кулаком в пол. Понятия не имею, когда успел принять такую позу. А вокруг меня в повалку лежали мертвые ксеносы, будто скошенные невидимыми лучами смерти. Впрочем, почему будто? Так и есть. Подняв руки, я стащил шлем, бросил его на пол и потянулся за флягой. Горлышко отстучало стаккато по зубам, и, наконец, в пересохший рот полилась живительная влага. Оторвался от фляги я, лишь допив все до последнего глотка. Отбросив в сторону бесполезную емкость, я, чуть пошатываясь, поднялся на ноги и повернулся в сторону операторской зоны. «Трикс, ты живой?» Откуда ты из-за груды искорёженной техники поднялся бледный, как смерть, хакер? «Охренеть!» Только и выдохнул он, оглядывая командный центр. «Охренеть!» — повторил он, перевел взгляд на меня и недоуменно восторженно покачал головой. «Алтай, а как это ты их?» «Позже», — покачал я головой. Длинные пространные объяснения сейчас явно не были тем, чего мне не хватало. «Оборудование уцелело? Мне нужна связь с флотом». Трикс завис, но тут же сосредоточился. «Да, я думаю, то, что нам потребуется, уцелело». Вдруг проговорил парень и побледнел еще сильнее, хотя казалось, куда бы еще. «Что такое? Трикс, соберись, связь, как можно скорее!» «Алтай!» — пробормотал хакер и вытянул руку, указывая на меня. «Нет, на что-то за моей спиной». Я резко развернулся и нахмурился. «Что за ерунда?» Куча тела в центре кладбища твари зашевелилась. Еще раз и еще. Один из мертвых морфов отлетел в сторону, из пола поднялась знакомая худощавая фигура. «Дис, но какого хрена?» «Ты...» — пошатываясь, прохрипел солнцепоклонник. «Ты один из нас, но не такой. Не часть роя. Ты умрешь!» Дис заорал, сорвавшись на виск, скинул руки и нелепо изогнулся. Да так, что я услышал, как трещат его кости. Солнцепоклонника крутило и корёжило, вязало в узлы, тело изгибалось под немыслимыми углами, треск становился все громче. А потом Дис начал меняться. Плоть солнцепоклонника треснула, брызнув коричневой жидкостью, и из кошмарных ран на туловище полезли хитиновые лапы. Сегментарные, сложенные с поблескивающими клинками, они медленно разворачивались, и, мать его, я готов был поклясться, что таких огромных еще не видел ни одной твари. Захрустели суставы, ноги Диса вывернулись коленями назад и зафиксировались в таком положении, став внезапно толще и длиннее. Да, уродливые конечности буквально на глазах вырастали из щуплого тела. Из них в первую очередь лезли шипы и лезвия, ботинки лопнули по швам, выпуская чудовищные когти. Дис упал на колени, упершись руками в пол. С верхними конечностями начали происходить примерно те же трансформации. Солнце поклонника вырвало слизью, голова дернулась и повисла, а в верхней части спины тем временем вспучился уродливый горб. Затрещала по швам одежда, лопнула не выдержавшая напряжение кожа, и над безвольно свесившейся головой появилась еще одна, на длинной шее с огромными фасеточными глазами и уродливой пастью, как две капли воды, похожей на пасть королевы, которую прикончил в инферно. И в качестве последнего этапа трансформации из спины Диса, хотя какой там нафиг уже Дис, из спины кошмарной твари вылезли и развернулись два крыла, одновременно напоминающие крылья летучей мыши и стрекозы. Оглядевшись, новорожденный монстр как-то совсем по-собачьи отряхнулся, разбрызгивая по сторонам покрывающие его слизь и кровь, поднял голову к потолку и издал ужасный вопль, сопровождающийся настоящей ударной волной пси-диапазоне. Щиты дрогнули, но устояли, а вот Триксу пришлось плохо. Вскрикнув, парень схватился за голову и упал на колени. «Твою мать, что ты такое?» пробормотал я, не сводя взгляда с монстра и одновременно пытаясь нашарить брошенный на пол меч. «Охренеть можно!» В центре зала над грудой мертвых ксеносов возвышался сочащийся слизью двухметровый гибрид кузнечика богомола летучей мыши и самого кошмарного порождения искорёженного сознания синтогенового наркомана. «Трикс!» — проговорил я, нащупав меч и поднимаясь на ноги. «Беги!» «Но я...» «Быстро!» — гаркнул я, занимая оборонительную позицию и активируя меч. Парень кивнул, что-то загремело. Трикс пробирался к выходу. Выбросив хакера из головы, я сосредоточился на предстоящем бое. «Какое же ты, сука, уродливое!» — пробормотал я, начиная двигаться по кругу. «Ну ладно. Давай, потанцуем!» Несмотря на внушительные габариты, тварь двигалась невероятно легко и, можно сказать, грациозно. Первый удар монстра едва не стал для меня последним, настолько неожиданным и стремительным он был. Взмахнув крыльями, тварь одним прыжком преодолела разделяющее нас расстояние и обрушила на меня одновременно два удара. Могучий лапой, оканчивающийся отточенным хитиновым клинком, и ментальный, причем последний оказался опаснее. Меня дезориентировало, и только в самый последний момент я сумел сгруппироваться и нырнуть под ужасный серп, кувырком уходя в сторону и пропуская удар над собой. Вскочив на ноги, я наотмашь рубанул мечом и самым кончиком достал-таки тварь. Одна из хитиновых лап, приняв удар, надломилась по собственным весам и повисла. Соблазн развить успех был велик, но я внял голосу разума и отскочил в сторону. Вовремя. Тварь резко развернулась на месте, и воздух в том месте, где я только что стоял, с гулом рассекло костяное лезвие. «Не такая уж ты и крутая», — пробормотал я, медленно пятясь назад. «Но внушаешь, блин, внушаешь. С кого ж тебе такую страшную рисовали?» Монстр снова ринулся вперед, но меня там уже не было. Активировав динамическое балансирование, я задействовал бустеры и перелетел через морфа, в прыжке умудрившись извернуться и рубануть по одному из крыльев. Приземлился, правда, неудачно. Тварь снова заорала от боли, по мне хлестнула ментальным ударом, рука подломилась, и я неуклюже покатился по полу. «Блин, еще б тебе связки голосовые подрезать!» Воргался я, поднимаясь. Хотя на самом деле шутками я просто пытался себя хоть немного отвлечь от холодящей крови ужаса. Свежевылупившаяся тварь, кажется, еще просто не вполне владела телом. Только потому мне удалось ее ранить уже два раза. Сейчас вот она окончательно свыкнется с новой формой, и тогда... Что будет тогда, думать не хотелось. Единственное, чего мне хотелось на самом деле, с безопасного расстояния посмотреть, как флот разнесет к чертям станцию вместе с грёбаным монстром. О да, кажется, я еще никогда так остро ничего не желал. Полученные раны заставили тварь стать осторожней. Она будто оценивала мою тактику, думая, что можно ей противопоставить. «Погоди, дорогуша, ты еще и половину моих возможностей не видела». «Элис!» — позвал я. «Концентрация распределения фокуса! Максимальное усиление! Берсеркер! Поехали!» Я до хруста в шее повел головой, сунул меч в ножны и активировал лезвие на руках. «Лучше бы ты, тварь, вместе с остальными сдохла!» — пробурчал я и бросился в атаку. «Чего ж ты, падла, живучая такая, а?» — прохрипел я, сплевывая на пол вязкую слюну пополам с кровью спустя пару минут. Перепачканная коричневой кровью израненная тварь стояла в центре зала и готовилась к новой атаке. Я лишил ее двух хитиновых лап, начисто срубил одно крыло и подрубил заднюю ногу. Помимо этого, на брюхе морфа красовался длинный разрез, из которого свешивалось отвратительный на вид и запах требуха. Однако ложиться и подыхать твари даже не собиралась. А, ну еще мне удалось начисто смахнуть одну антенну на уродливой башке, после чего ментальные атаки твари перестали быть такими сокрушительными. Вот только к глубочайшему сожалению не сказать, чтобы это сильно приблизило меня к победе. Между тем я уже почти выдохся. Сказывалась потеря энергии при ментальном ударе по площадям. Я вступил в бой с половиной шкалы, а при активном использовании всех способностей энергия убывала намного быстрее, чем биоботы успевали ее восполнить. Еще часть оттянула на себя регенерация. Монстру все же удалось меня несколько раз зацепить. Автодок отработал на отлично, и боли в разрезанном бедре и плече я почти не чувствовал. Однако рука с каждой минутой слушалась все хуже. Да и на ногу сильно рассчитывать не стоит. Еще 2-3 атаки и... Морф, правда, тоже замедлился, но серьезного преимущества мне это не давало. Он все равно был намного быстрее обычного человека, и успевать за ним становилось все сложнее. Интересно, если тварь победит, Трикс додумается отстрелить ядро станции, активируя самоуничтожение. Хорошая идея, кстати. Но нет, я не успею выбраться отсюда. Монстр меня добьет быстрее. Кроме того, поражение будет означать не только мою смерть. От меня сейчас зависят сотни жизней на поверхности планеты. Значит, умирать нельзя, пока есть хоть один шанс на победу. Побарахтаемся еще в общем. «Ну давай, образина, что же ты?» — прорычал я, готовясь к новому броску. Возможно, последнему. «Давай, иди к папочке!» И образина пошла. Стремительный прыжок, взмах хитиновой лапой, и я, не рассчитав сил на уклонение, поскользнулся в коричневой слизи и рухнул на пол. Клинок прошелестел над самой головой, у меня даже волосы зашевелились. Я лихорадочно дернулся в сторону, но было поздно. Чудовищная лапа наступила мне на ногу, прижимая к полу. Я почувствовал, как острый коготь разрывает плоть, и заорал от чудовищной боли, которая через секунду показалась мне совсем несущественной, потому что один из костяных серпов пробил мою правую руку. Я попытался отмахнуться свободной левой, на перчатке которой все еще сияли энергоклинки, но тварь повалилась вперед и заблокировала руку. Над головой нависла уродливая морда, и я обреченно выдохнула. «Ну вот и все. Сейчас эта хреновина откусит мне голову, и конец мучениям. Что ж, по крайней мере, я сделал все, что мог. Не моя вина, что сил моих оказалось недостаточно». Однако откусывать мне голову тварь не торопилась. Опустив башку, она разинула уродливую пасть и потянулась к моему лицу, высовывая язык. «Целоваться лезешь, что ли?» — прохрипел я. «Отвали, крокодил! Ты не в моем вкусе!» «Чёрт! Дотянуться бы до гранатового подсумка, хоть эту мерзость с собой забрать! А, проклятие! Гранаты ведь деактивированы!» В пасти твари что-то зашевелилось, и я обмер, потому что ни хрена это не язык, мать его! Прямо из глотки морфа свешивалась скалопендра, в несколько раз крупнее и отвратительней той, что я извлек из мозга убитого зараженного в шахте. Кошмарное создание шевелило усами и лапами, извивалось, пытаясь дотянуться до моего лица, а я, едва не сворачивая себе шею, отклонялся в сторону. «Нет, нет, мать вашу! Просто убей меня, грёбаный монстр, ты инопланетный! Потому что это хуже, чем смерть!» Кажется, сейчас я впервые пожалел о том, что Элис больше не может остановить мое сердце. «Отмена стерильного протокола», — внезапно послышалось над головой, а потом раздался пронзительный крик Трикса. «Алтай, держись! Получи, тварь!» Что-то ухнуло, мелькнула синяя вспышка, и тварь с отвратительным визгом отлетела куда-то в сторону, утаскивая с собой по-доброму куску мяса из моих конечностей. Меня лишь слегка опалило жаром, силовой щит костюма сработал идеально, а вот монстру гостиниц, подаренный Триксом, явно не понравился. «Сдохни, сука! Сдохни, сука! Сдохни, сука! Сдохни!» Трикс медленно шел вперед, сопровождая каждое слово выстрелом из импульсного излучателя. На лице паренька замерло самое решительное выражение из тех, что я когда-либо видел. Плазменные разряды вырвались из ствола излучателя, чтобы через секунду расцвести смертельными синими цветами на теле монстра. К такому его жизнь явно не готовила. Тело высшего ксеноса, вылупившегося из диса, не обладало броней, способной защитить его от раскаленной плазмы, а может быть, просто не успело ее отрастить. Как бы то ни было, с каждым выстрелом тварь отбрасывала в сторону, а попытки скочить на ноги сменились нервическими подергиваниями, весьма напоминающими агонию. Трикс прошел мимо меня, остановился в нескольких метрах от твари, вжал приклад в плечо и прицельным выстрелом разнес голову морфа на куски. Импульсник замолчал, и о пол звякнула выжатая досуха энергоячейка. Последняя энергоячейка. Трикс выронил излучатель, устало опустился на пол, сразу, впрочем, спохватившись и едва ли не на четвереньках метнувшись ко мне. «Алтай! Алтай! Как ты, Алтай?» «Нормально», — прохрипел я, чувствуя, как сознание пытается ускользнуть. «Подожди, Подожди, сейчас!» Парень засуетился, выхватил из слота автодок, рванул воротник моего костюма, приложил коробочку к шее, коробочка зажужжала, я почувствовал несколько уколов, и сразу же стало немного легче. «Сейчас, держись, Алтай, перевяжу! Сейчас, ты только держись!» «За что?» «А?» Парень замер и недоумевающе уставился на меня. «За что держаться?» — спрашиваю. Трикс на секунду завис, потом мотнул головой и рассмеялся. «Шутишь, значит, жить будешь!» Паренек распотрошил аптечку и занялся моими ранами. Я хотел было выдать еще одну шутку из-за разряда за 300 кредитов, но подумал и решил не расходовать зря силы. Трикс закончил меня перевязывать и сел рядом, не сводя с меня взгляд. «Ты пришел за мной», — проговорил парень. «Спасибо, Алтай. Я этого никогда не забуду». «Пришел», — кивнул я. «Пришел тебя спасать, да. А получилось так, что меня спас ты». Парень недоверчиво посмотрел на меня и робко переспросил. «Я спас тебя? Я тебя?» «Ну, да. А ты не заметил, что ли?» Я попытался усмехнуться. Неудачно. Висок дернуло болью, и я зашипел. «Я спас! Я спас героя Федерации!» Трикс будто на вкус пробовал, как это звучало. «Ну да, и спасешь еще несколько сотен человек, если дотащишь меня до кресла и дашь связь флотом». Я перевернулся на бок и охнул. «Черт! Сейчас, погоди!» Парень вскочил, ухватился за эвакуационную петлю на костюме и поволок меня к пульту. Я лежал на спине, смотрел на медленно ползущий над головой потолок и думал о том, что сказал Дису неправду. Я сказал ему, что я сильнее Роя, а это не так. Не я, мы, человечество, потому что, в отличие от Роя, нам не плевать на существо одного с нами вида. И пока во Вселенной есть те, кто готов рискнуть жизнью ради оказавшегося в беде, нас никому не победить. Никогда».